У него был цвет высокого, безоблачно ясного летнего неба. Один этот алмаз мог оплатить половину стоимости сооружения зимородка, если бы его использовали для этой цели. Хьюго положил камень на стол и закурил сигарету, не сводя с него глаз. Это поле, оно богаче, гораздо богаче, чем мы думали. Серджио кивнул. В 3 дня мы получили столько алмазов, сколько надеялись получить за 5 лет, продолжал Хьюго, беря один за другим крупные камни из груды и укладывая их в ряд на крышке стола по порядку в зависимости от размера, а Серджио тем временем достал коробку со своими особыми сигарами. «Надо сказать боссу», — предложил Хьюго. Он начал раскладывать камни аккуратным кружком вокруг голубого гиганта, продолжая усиленно размышлять. «Он должен знать об этом, прежде чем будет говорить с Ленсом. Должен подготовиться. Он знает, что делать. Он умный». «Как насчет этих?» — Серджио указал на сокровища на столе. «Возьмешь с собой?» Хьюго колебался. «Нет», — решил он, — «нам никогда не избавиться от голубого по обычным каналам. Он слишком велик, слишком заметен. Пусть остается на борту. Когда босс приберет к рукам компанию, он просто объявит о нем, вполне законно, никаких трудностей». Он встал. «Присмотри за ними. Я должен поторопиться, чтобы успеть передать сообщение в Кейптаун». «Компания носит имя моего отца, мистер Ларсон». В хриплом голосе Бенедикта слышалось волнение. Он опустил взгляд. «У меня долг перед его памятью». «Мой мальчик, ну...» Ларсон положил ладонь на руку Бенедикта. «Ну, просто не знаю, что сказать. Честь! Такая редкая и дорогая вещь в наши дни!» Свободной рукой он почти лихорадочно нащупывал за спиной кнопку звонка. «Надо подписать документы, пока этот молодой человек не передумал». «Я пытался предупредить вас, мистер Ларсон. Ни отец, ни я не верили в этот проект по разработке морских месторождений. Ленс провел его помимо...» «Да-да, вы правы», — согласился Ларсон, поворачиваясь к помощнику, который явился на его вызов. «А, Саймон! Кредит Вандербилт Даймондс. Немедленно подготовьте соглашение. Весь долг этой компании, включая выплату процентов, передается мистеру Вандербилу». Закатывая глаза, Ларсон пытался разъяснить помощнику всю срочность своего распоряжения. Молодой человек понял, и через 15 минут соглашение лежало на столе. Ларсон снял колпачок со своей ручки и протянул ее Бенедикту. Банкир и трое его молодых помощников проводили Вандербилла до стеклянных входных дверей и оттуда к Роллсу на автостоянке. Когда машина отъехала, Руби Ленс пожала Бенедикту руку. «Порядок?» — спросила она. Вандербилл счастливо улыбнулся. «Я напугал старого Ларсона до смерти. Он в спешке чуть не сломал шею». «Теперь у тебя есть все». Руби подвинулась на мягкой кожаной обивке и прижалась к нему. Бенедикт кивнул и посмотрел на часы. «Заседание через 15 минут. Я пройду через главный вход, но хочу, чтобы ты из гаража поднялась на моем личном лифте и ждала в моем кабинете. Мы соберемся в конференц-зале. Я позвоню тебе в нужный момент». Роллс медленно пробрался по Хирнграхт и остановился. Шофер открыл дверцу.